Поцелуй Спасителя. А потом я увидела ошарашенные глаза Мирона. Он в этот момент заходил в клуб со своей девушкой. «Мирон!» — внезапно закричала я, пребывая в ужасе. Мужчина уже показал, на что способен, и сейчас я цеплялась за любую соломинку, лишь бы выжить. Мне казалось, еще миг, и мое сердце не выдержит. «Не ори, тварь!» Мужчина грубо тряхнул меня и ударил по лицу. На этот раз не сильно, но достаточно, чтобы Мирон все понял. Я начала орать еще громче и звать на помощь, пытаясь перекричать музыку, доносящуюся из зала. Зря я пыталась кричать в самом зале, только сорвала голос. Там мои крики были не громче комариного писка. «Если будешь хорошей девочкой, я потом отпущу тебя, а если нет...» — услышала я голос. Мужчина прокричал мне это в самое ухо, а я просто уже мечтала умереть на месте. Перспектива пугала меня до невероятности. «Отпусти ее, урод!» — услышала я грубый голос Мирона прямо над ухом. Я уже не могла открыть глаза. От пережитого шока я протрезвела и казалось, что меня только начинает накрывать. Может быть, этот мужик подсыпал мне что-то в коктейль? Я ведь не видела, как наливали. Не зря говорят, что надо смотреть, что пьешь и из чьих рук берешь напитки. Потом я почувствовала, как меня подхватили чьи-то руки и со всей силой дернули на себя. В этот момент меня чуть не вырвало. Мир моментально перевернулся, и я оказалась в чьих-то объятиях. «Настя, ты в порядке? Скажи что-нибудь. Я отвезу тебя домой». Услышала я голос Мирона. Я кое-как открыла глаза и увидела его. Мое божество, моего спасителя. На миг показалось, что лицо его озарила радостная улыбка. А потом все снова померкло. Забвение накрыло меня черным покрывалом. В себя я пришла только через несколько часов у себя дома. На часах было около 5 утра. Ни злобного мужчины, пытающегося меня похитить прямо посреди вечеринки на глазах безразличных танцующих людей, ни моего спасителя Мирона. А может быть, он мне привиделся? Может быть, это был просто сон? Через час встала мама и зашла ко мне. «Как ты себя чувствуешь? Ну и напугала ты нас. Твои друзья тебя вчера привезли, сказали, что тебя пытался похитить какой-то маньяк. Лицо тебе разбил». «Кто меня привез?» Я приподнялась и посмотрела на нее. «Какие-то парень с девушкой. Парень сказал, что вы учились вместе». «Мирон?» «Не знаю, милая. Я была в таком шоке, не запомнила имени», — улыбнулась мама. Я улыбнулась в ответ, но, наверное, не ей, а тому факту, что Мирон оказался так вовремя в клубе. Он все-таки пришел и спас меня. Потрогала шею, затем лицо. Мужчина не сильно бил меня. Можно сказать, я отделалась нелегким испугом. Я начала судорожно вспоминать, что было после того, как Мирон меня отбил из рук маньяка. Кое-что с трудом всплывает в памяти. Почему-то я помню только ворчливый голос его подружки, которая всю дорогу была недовольна тем, что они возятся со мной. А потом? Что было потом? Снова провал в памяти. Черт! Внезапно я увидела картинку, словно фрагмент, от которого мне стало не по себе. Кажется, я даже покраснела. Мирон держал меня в объятиях, пока вез на такси домой под голос его подруги. И я не помнила, что именно та говорила и чем была недовольна. Помню только, как поцеловала впадинку у основания шеи, когда моя голова лежала на плече Мирона. Боже, я это сделала? Этого не может быть. Снова погружаюсь в воспоминания и вижу, как я после поцелуя провела языком, пробуя на вкус его кожу. Боже мой, теперь я понимаю, почему его девушка была недовольна. Мне надо пойти к нему и извиниться за эту выходку. А еще поблагодарить за мое спасение. Зная его адрес, я всегда намеренно держалась подальше от этого района, чтобы не сталкиваться с ним. Ну и чтобы не видеть больше, как он целует кого-то другого. Не знаю, с чего я полагала, что Мирон только и ждет момента, чтобы при мне с кем-то целоваться. Но эта картинка просто преследовала меня, и я старалась сделать все, чтобы избегать видеть его. Когда я пришла к его дому, то долго не решалась позвонить в квартиру. Почти 2 часа стояла на улице и пялилась на его окна, в которых горел свет. Затем я все-таки поднялась на его этаж и нажала кнопку звонка. Когда он открыл, я почувствовала, как сердце пропускает удары. Он не стал спрашивать, зачем я пришла, улыбнулся и предложил войти. Я хотела сказать спасибо, что вчера спас меня и привез домой. Тот мужик, он чем-то напоил меня. Я не хотела ехать с ним. Он меня пытался заставить, и я так кричала. Мне никто не помог. А ты? Я все это выложила настолько сумбурно, а потом не выдержала и разревелась. Не знаю, почему при нем я всегда вела себя как идиотка. В обычной жизни я более смелая и решительная. Все хорошо. Он быстро подошел ко мне и приобнял, чтобы утешить. Почувствовав тепло его тела, я прижалась к нему еще сильнее. А затем почувствовала, как он слегка трется мое бедро возбужденной плотью. Сама же я от его феромонов чуть ли не теряла сознание. Меня так накрывало, что я с трудом могла сдерживать стон. А потом Мирон поцеловал меня. Сперва осторожно, едва касаясь, словно опасаясь, что я снова отпряну от него. но потом начал углублять поцелуй, видимо, поняв, что я не планирую останавливать его. Он целовал меня, проникая в рот языком. У меня просто срывало башню от нашей близости. Мне в этот момент захотелось стать еще ближе. Мирон слегка отстранился и заглянул мне в глаза. А затем я снова почувствовала вихрь его поцелуев, беспорядочных ласк и мой собственный стон. Наверное, я бы отдалась ему в тот день. Все и шло к этому, пока внезапно я не услышала за спиной злобный возглас той самой девушки, с которой был Мирон. «Какого хрена тут происходит?» — завопила она, выпучив на меня глаза. Я инстинктивно сжалась в руках Мирона, а тот еще сильнее прижал меня к себе. «А ты не видишь? Целуемся!» — бросил он, не позволяя мне выскользнуть и сбежать. «Это я вижу! Я поэтому и спрашиваю, какого хрена?» — снова начала кричать девушка, размахивая руками. Я не совсем поняла, что у них за отношения, но решила не искушать судьбу и свалить. «Прости, мне пора. Еще раз спасибо, что спас меня. Вам обоим спасибо». «Настя, подожди, останься, я тебе сейчас все объясню», — растерянно пробормотал Мирон, а я увидела прожигающий меня насквозь взгляд его подружки, и мне стало снова не по себе. «Мне правда пора». Я постаралась спрятаться от этих убийственных черных глаз. «Пусть идет», — злобно закричала девушка, угрожающе сделав шаг в мою сторону. «Ксюш, остынь, что на тебя нашло?» Мирон довольно грубо оттолкнул ее от меня и, приобняв меня за талию, повел в прихожую. «Я провожу». «Прости за этот цирк. Ксюшка переигрывает. У нас нет отношений, мы просто... типа друзья». «Ага, друзья, которые трахаются каждый день!» Снова послышался голос злобной подружки, которая пошла за нами следом. «Да уймись ты!» — закричал на нее Мирон, а затем снова посмотрел на меня. «Хочешь, я провожу?» «Только попробуй!» — завопила Ксюшка. «Если ты пойдешь провожать, больше мне не звони!» «Ксюш, ты ведешь себя как ребенок!» Мирон метался между нами, а я чувствовала себя так жутко. Взяла и влезла в чужие отношения. У них тут и без меня проблем хватает, судя по всему. «А знаешь что?» Ксения подошла ко мне и слегка толкнула в плечо. «Оставайся. Уйду я. Мне все равно надоело уже терпеть всех сучек этого кобеля. Я себя не на помойке нашла». Она начала демонстративно одевать обувь, а Мирон растерянно попытался ее остановить. «Отвали от меня!» Ксения уже рыдала. «Знать тебя не желаю». «Ксюш, только не начинай опять. Мы это 100 раз проходили». «Иди к черту, ненавижу тебя! Ненавижу!» Она села на пол и начала рыдать, так что у меня у самой сердце кровью обливалось. «Простите меня, я не должна была приходить». Воспользовавшись случаем, я просто побежала из этого дурдома. Мирон не пошел меня провожать, не выбежал за мной на лестничную площадку, как мне бы того хотелось. Я пробежала пару этажей и остановилась. Затем любопытство пересилило, и я поднялась, осторожно прислушиваясь к тому, что происходит за закрытой дверью. «Ксюшенька, прекрати, ты ведь знаешь, что ты моя лучшая подруга», — успокаивал ее Мирон, а я представляла в голове картинку, как он ее нежно прижимает к себе и гладит. Как бы я хотела сейчас оказаться на ее месте. Ругая себя, что пришла сюда сегодня, я бежала домой, размазывая по лицу слезы, которые никак не хотели прекращать течь. До дня рождения оставалась всего неделя, но за все это время Мирон так и не пришел ко мне. Хотя с чего бы ему приходить? У него есть Ксюшка, а я... Черт, ну зачем он поцеловал меня снова? Я почти забыла его, почти смирилась с тем, что уезжаю от него подальше. Теперь я еще больше хотела свалить из дома. В Москве я быстро найду замену Мирону и забуду про все это. А у него, я надеюсь, будет все хорошо, и Ксюшка смирится с тем, что ее парень целовал меня. День рождения мы справили втроем. Родители очень переживали, что я решила уехать в Москву, но смирились. И вот мама со слезами на глазах машет мне рукой, а я начинаю путь в свою новую жизнь. «Прощай, Мухосранск. Здравствуй, Москва».